4. Титус перестал бороться и ждал только, когда два хама, которые с верноподданническими, разумеется, намерениями спасали его от него самого, на миг ослабят хватку, дав ему возможность рвануться, освобождаясь от них. Они держали его за куртку и ворот с двух сторон. Руки Титуса, оставшиеся свободными, понемногу подползали, сближаясь к груди, пока, наконец, ему не удалось украдкой расстегнуть на куртке пуговицу. Десятки набившихся в лодке людей, укачиваемых вздымающейся и опадающей водой, промокших, уставших, поскольку им приходилось то и дело снова разжигать гаснущие факелы, не способны были понять, что происходит в затопленной пещере или в комнате над нею. Они слышали голоса, слышали несколько взволнованных вскриков, но об истинном положении дел не имели никакого понятия. Однако внезапно сама графиня показалась в окне, и звучный голос ее прорезал ветер и дождь. «Внимание на всех лодках! Всем молчать! Доброволец убит! Изменник, надевший его куртку и шляпу, находится сейчас под самым окном в комнате, которую вы окружили». Она примолкла, ладонью оттерла с лица воду, и вновь ее голос, еще окрепший: «Четырем центральным лодкам подойти к окну на кормовых веслах. На носу каждый поставить трех вооруженных людей. Лодки начнут двигаться, когда я махну рукой. Изменника вынести уже мертвым. Оголите ножи». В минуту, когда графиня еще бросала в шторм последние слова, общее возбуждение достигло высшей точки. Люди и лодки, все качнулось к пещере, так что четырем центральным лодкам оцепления не без труда удалось расцепиться и выстроиться в ряд. В этот миг Титус, обнаружив, что хватка его караульщиков, зачарованно уставившихся на окно роковой комнаты, ослабла, рванулся вперед, внезапно выдрал руки из рукавов и, пронзив группу стоявших в лодке людей, бросился в воду, оставив в руках своих стражей пустую куртку. Он не спал уже много часов, почти не ел. Он жил, сжигая ободранное окончание нервов, подобно фанатику, гуляющему по гвоздям. Его начинало лихорадить, глаза расширились, их жгло. Неописуемые волосы Титуса липли, как водоросли ко лбу. Зубы стучали, его бросало то в жар, то в холод. Страха он не испытывал. Не потому, что был храбр, просто страх остался где-то позади, потерялся. А страх бывает разумным, даже мудрым. В Титусе же в эти мгновения мудрости не было ни на грош, как и инстинкта самосохранения. Чувств в нем не осталось никаких вообще, кроме разве жажды со всем этим покончить. Измученное сердце его возлагало на Стирпайка большей частью несправедливо вину за все. За смерть сестры, за смерть его страсти, стремительной феи. И вот он плыл, торжествуя. Вода, озаренная факелами, смыкалась над ним. Он поднимался и падал с ней вместе, руки его разбивали волны. Все, что небо извергло из утробы своей, из своих колоссальных резервуаров, разбивалось теперь о его чело. Он торжествовал. Титуса трясло все сильнее, и слабость его возрастала вместе с неистовой яростью. Возможно, он просто спал. Возможно, все было бредом. Головы в тысячах окон, лодки, мотавшиеся точно золотые жуки у подножья полночных высот, затопленное окно, зевая, ждущая трагедии крови, окно вверху, в котором маячила мать, и красные волосы ее тлели, и лицо походило на мрамор. Возможно, он плыл навстречу смерти. Неважно. Он знал, что делает и что должен сделать. Выбора у него не было. Вся его жизнь прошла в ожидании от этого. Этого мига. Всего, чем он был, всего, чем он станет. Но кто же плыл внутри него? Чьи члены были его членами, чье сердце его сердцем? Кем был он? Чем был он, сражающийся с яркой водой? Был ли он графом Гормингаст, 77-м властителем, сыном Сепулькревия, сыном Гертруды, сыном дамы в окне, братом Фуксии? О да, он был ими всеми. Был братом девушки с натянутой до подбородка белой простыней и черными волосами, разбросанными по снежно-белой подушке. Он был им, братом не ее светлости, но лишь утонувшей девушки. Не олицетворением чего бы то ни было, только собой, существом, которое могло бы оказаться рыбой в воде, звездой в небе, листком или камнем. Он был Титусом. Быть может, если потребно слово, но не более. О нет, не Гормингастом, не 77-м, не домом Гроана, всего лишь душою в теле, плывшим сквозь пространство и время. Графиня видела его из окна, но сделать ничего не могла. Он плыл не к зеву пещеры, узкий вход, в которую уже заградили лодки, но к одной из внешних лестниц, через неравные промежутки, поднимавшихся из воды по фасаду замка. Впрочем, и времени, чтобы следить за его продвижением, у графини не осталось. Трое пловцов уже бросились в воду, открывая охоту. Теперь, увидев, как первые лодки входят в пещеру, она повернулась спиной к окну и возвратилась в середину комнаты к огромному глазку, в круг которого стеснилась группа ее командиров. Пока она приближалась, рослый мужчина, стоявший у дыры в полу на коленях, отвалился назад с окровавленным подбородком. Четыре передних зуба его были выбиты и постукивали вместе с маленьким камушком во рту. Голова раненого сотрясалась от боли. Остальные немедля отпрянули от опасной дыры. И в этот миг Титус вошел в комнату, на каждом шагу оставляя за собой мокрые следы. Явственно видно было, что он измучен жаром и усталостью, что ревущий в нем огонь сделал его неуправляемым. Бледная от природы кожа Титуса пылала. Все особенности тела его казались подчеркнутыми. Чувство соразмерности, унаследованное им от матери, способность выглядеть крупнее, чем он есть, превышать свой природный размер, бросалось теперь в глаза. Казалось, что в двери вошел не просто Титус Гроан, но некая абстракция, прототип, что даже вода, пропитавшая одежду его, обрела размер героический. Черты его лица, скорее резковатые, стали еще резче и проще. Дрожащая от волнения нижняя губа отвисала, как у ребенка, но светлый взгляд, почти всегда угрюмо уклончивый, сверкал теперь не только от жара, но и от вожделения мести. Встречаться с ним было совсем неприятно, и в то же самое время леденел от решимости доказать, что владелец его — мужчина. Он видел распад своего сокровенного мира, видел его фигуры в деле. Пришла пора и ему выйти под свет софитов. Был ли он графом Гормингаст? Был ли 77-м? Нет. Именем молнии, что убило ее. Он был первым. Человеком на утесе, освещенным факелом мира. И весь он был здесь. Ничто не оставлено позади. Ни мозг, ни сердце, ни дух. Личность в своем праве. Человек с ногами, с руками, с чреслами, с головой, с глазами и зубами. Словно слепой подошел он к окну. Он не кивнул матери, он предал ее. Что ж, пусть теперь смотрит. Вот он, пусть теперь смотрит. Титус еще, выпрастываясь из куртки и бросаясь в воду, сознавал, что устремляется к единственной блистающей в его разуме цели. Для опасений места в нем не осталось. Он знал, что только ему назначено обрушиться на олицетворение всяческой власти, на Стирпайка, холодного, рассудочного зверя, и только он, Титус, должен прикончить его. Оружием Титуса был короткий и гладкий нож. Он уже обмотал тряпкой его рукоять. Он стоял у окна, стиснув обеими руками подоконник, и озирал фантастическую, залитую светом факелов сцену. Дождь перестал, и ветер, до сей поры такой шумный, с удивительной внезапностью стих. Высоко на северо-востоке луна выпуталась из удушливых облаков. Подобие пепельного света накрыло Гормингаст, на залив опустилось безмолвие, нарушаемое только плеском воды о стены. Ветер хоть и прекратился, но напор воды не унялся. Титус не мог бы сказать, почему он стоит здесь. Может быть, потому что подойти к беглецу ближе ему все равно не удалось бы. Затопленное окно отвергало его, а круглое отверстие в полу охранялось. Здесь, вдали от своей стражи, он, по крайней мере, был близок к человеку, которого собирался убить. Но и не только. Он знал. Роль, что выпала ему, не роль зрителя. Знал. Люди-загонщики, как бы ни были они вооружены, не соперники загнанному ими лукавому зверю. И не верил, что можно одним лишь численным превосходством одолеть изверга, столь увертливого и изобретательного. Ничто из названного не образовывало в его голове сознательных доводов. К разумным обоснованиям чего бы то ни было он оставался неспособным. И точно так же, как Титус знал, что ему надлежит ускользнуть от стражей и доплыть до ступенек, точно так же знал он, что должен войти в эту комнату и встать у окна. Пятое. Внезапно снизу донесся страшный крик, и следом другой. Когда первая из четырех лодок протиснула нос в окно, у Стирпайка не осталось иного выбора, как только отвести свой челнок к задней стене комнаты, и он дважды в быстрой последовательности натянул и отпустил свою смертоносную резинку. Следующие три камушка полетели в факелы, торчавшие железных колец по бортам первой лодки. Два сорвались, крутясь в воду, и с шипением затонули. Эти три камушка были последними его боеприпасами, не считая оставленных над окном. Был еще нож, но Стирпайк понимал, что метнуть его можно только один раз. Враги бесчисленны. Лучше держать его при себе как кинжал, чем бросить, потратив на убийство какого-нибудь ничтожества. К этому времени враги были уже совсем рядом, на расстоянии протянутого весла. Ближайший замертво свисал с лодки. Те два крика изданы были людьми, стоявшими на носу. Одному камушек попал по ребрам, другому угодил в скулу. Тот, что кулем муки обвисал воду, бороздя ее волосатой рукой, не успел даже крикнуть. Переход его из этого мира в следующий оказался столь быстрым, что времени на протесты у него не осталось. Истративший все камушки Стирпайк отшвырнул рогатку. Тело его, последовав за ней, ушло в глубину, и он поплыл под килями лодок. Он нырнул глубоко, и был совершенно уверен, что сверху его не увидят, поскольку заметил, что при множестве отражений на воде под поверхностью ее ничего различить невозможно. Единственный в первой лодке человек, который еще сохранил способность кричать, не теряя времени, осведомил мир о случившемся. Голос, в котором облегчение звучало больше, чем чего бы то ни было, хоть обладатель его и старался скрыть свои чувства, прокричал: «Он нырнул! Под лодки! Вы в третьей лодке! Присматривайте за окном! За окном присматривайте!» Стирпайк быстро скользнул сквозь кромешную тьму. Он знал, что должен уплыть как можно дальше, прежде чем вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Но, как и Титус, он смертельно устал. Когда он достиг окна, половина запасенного им воздуха уже покинула легкие. Левой рукой он нащупал каменную подпорку. Киль третьей лодки находился над его головой, немного правее. На миг Стирпайк, подняв голову, замер, но затем оттолкнулся, пронизал, задев шершавый подоконник, нижнюю половину окна, резко свернул влево и заскользил вдоль стены. В 6 футах над мраком, в котором он плыл, сверкающая вода плескала о стену под окном графини. Стирпайк, разумеется, помнил, что прямо над ним стоит одна из 2 барок. Он плыл под деревянным чудовищем с мостками, ощетинившимся факелами, с тупорылым, набитым людьми носом. Чего он не знал, всплывая, чтобы снова наполнить легкие, они почти уже разрывались воздухом. Так это того, имеется ли между бортом длинной барки и возносящейся над нею стеной, имеется ли там зазор, в который могла бы просунуться его голова. Прежде он замковых барок не видел и не знал, встают ли их борта из воды отвесно или немного вздуваются в стороны. В последнем случае у него был шанс укрыться под изгибом борта, каковой, достигая самой стены, оставил бы длинный, закрытый сверху канал, в котором он, пусть ненадолго, мог бы затаиться и отдышаться. Всплывая, Стирпайк пытался нащупать стену. Пальцы его растопырились, готовые коснуться грубых камней, однако его ждало потрясение, ибо коснулись они не камня, но спутанной, волокнистой, жесткой подводной попоны буйно разросшегося стенного плюща, покрывавшего столь изрядную часть замковых стен. Стирпайк позабыл, что, проскальзывая в краденом челноке в роковую затопленную комнату, видел длинные усики плюща, забыл, что лик замка был не только изъязвленным, покрытым оспинами глазниц, в которых когда-то сверкали стеклянные очи, но и засланным, уходящий вверх пеленой черных растений. Цепляясь за подводные ветви, Стирпайк поднимался, и вот голова его ударила в корпус барки, выпиравшей, прижимаясь к стене, и тогда он понял, что смерть близка к нему как никогда, ближе, чем в те минуты, когда за него цеплялись горящие руки мертвого Баркентина. Ближе, чем в часы, когда он взбирался по стене на заветный чердак Фукси, ибо воздуха в его легких осталось всего на несколько мучительных секунд. Путь загражден. Борт барки выступал, смыкаясь со стеной под поверхностью воды и не позволяя продвинуться дальше. И какого воздушного кармана тут не было, только сплошная вода. Но даже при том, что в виски его бил огромный молот отчаяния, Стирпайк цеплялся за плющ. Тянуть себя самого вверх, хватаясь за его внешние плети, означало бы в конечном итоге попасть на длинную, узкую, залитую водой кровлю. Но насколько глубок он, этот погруженный в полночную влагу запутанный лабиринт бесконечных листьев, волосистых пальцев и рук, Стирпайк сражался напрягая все, какие у него оставались силы, сражался с плющом, раздирал преграждавшую путь пелену листвы, втаскивал себя вовнутрь плюща, рвал связки, ломал мелкие раскисшие кости, раздвигал ребра, и хоть те норовили восстановить древние свои изгибы, пролезал между ними, и пока он тащился, цепляясь вверх, некий голос внутри него и далеко-далеко повторял: «Ты еще не достиг стены, ты еще не достиг стены». Впрочем, он еще не достиг и воздуха. И, наконец, вмиг, когда Стирпайк лишился способности удерживать дыхание, он сделал первый неизбежный глоток воды. Мир почернел, однако руки и ноги Стирпайка, повинуясь чему-то вроде рефлекса, еще продолжали секунду-другую волочь его дальше, пока Мистон, откинув назад голову, не лишился чувств. И тело его не замерло, подпираемое переплетающимися ветвями. Прошло какое-то время, прежде чем он открыл глаза и понял, что лишь подобие маски его выступает из воды. Он находился в чем-то вроде вертикального леса, в подросте на цыпочках, тянувшемся вверх. И никаких усилий, чтобы удержаться на месте Стирпайку, как он обнаружил, прилагать было не нужно. Он словно лежал в люльке, стал мухой, завязшей в затопленной паутине, и все же последняя судорога рвавшегося кверху тела выдвинула его лицо из воды. Медленно повел он глазами. Он находился всего на несколько дюймов выше трапа барки. Что там на ней, он не видел, но сквозь прорехи листвы сверкали, как самоцветы, факелы. И, лежа на руках гигантского ползучего растения, Стирпайк вслушивался, влетевший сверху в голос: «Всем лодкам отойти от входа в пещеру, немедленно перестроиться, отгородив залив. Зажечь на борту каждый факел, каждый фонарь, каждую лучину. Прокинуть под килями лодок веревки. Этот мерзавец способен спрятаться и под рулем. Клянусь всеми богами, в нем больше жизни, чем в вас во всех». Ветер вдруг стих, и в наступившем безмолвии голос графини звучал, как орудийная канонада. «Ад кромешный! Он же не русалка! Нет у него ни плавников, ни хвоста! Он должен чем-то дышать! Дышать должен!» Лодки, плеща веслами, отплыли. Две барки, покачивавшиеся на спокойной воде, оттолкнули от стены. Но пока всякого рода суда и суденышки отходили в простор залива, выстраиваясь в линию, достаточно длинную, чтобы никакой пловец не смог ее обогнуть, Титус, стоявший рядом с матерью у окна, едва ли сознавая, что она рядом, или что лодки отходят, при всей суматохе, при всем неистовстве и громовости материнских приказов, не отрывал фанатичных глаз от чего-то, находившегося почти прямо под ним. То, во что уперся взгляд, казалось достаточно невинным, да никто, кроме Титуса, в его горячечном состоянии не стал бы так пристально вглядываться в маленький участок плюща, лежащий на фут выше воды. От прочих участков, которые можно было наугад выбрать на огромном покрове листвы, этот не отличался ничем. И все-таки Титус, который до того, как мать присоединилась к нему у окна, покачивался взад-вперед в подобии дурманящей тошноты, поскольку долго копившееся воздействие все растущего жара и телесной усталости достигло уже последних пределов, приметил в плюще движение, в котором не смог разобраться, движение, не имевшего отношения к его дурноте. То было отрывистое, явственное волнение листвы. Все качалось — вода, лодки, весь мир. Однако содрогание листьев не относилось к этому огромному наплыву немочи. «Оно произошло не в его голове. Оно возникло в мире под ним, в мире, ставшем безмолвным и неподвижным, как лист стекла. Догадка внезапно явилась ему, и сердце Титуса забилось быстрее. И из этой догадки, из самой его слабости, подобие силы, живительно воспрянуло в нем. То была сила, порожденная не Гормингастом, не гордостью за свой род. Эти обаятельные плоды уже подгнили. Ее породила гордость воображения. Он, Титус, изменник, вознамерился оправдать свое существование, побуждаемый к этому гневом, романтизмом, требовавшим теперь ни бумажных корабликов, ни стеклянных шариков, ни чудищ на ходулях и ни горной пещеры, ни той, плывущей меж золотистых дубов, ничего, кроме отмщения и скорой смерти, и знания, что он больше не зритель, но живой человек, окунувшийся в самую гущу драмы. Мать стояла у его плеча. Командиры переминались за нею, стараясь получше разглядеть, что происходит снаружи. Ошибок делать нельзя. Стоит ему ошибиться, стоит хоть как-то обнаружить свои намерения, и десятки рук вцепятся в него. Осторожно сунул он нож за пояс. Руки дрожали так, словно уже посинели от холода. Титус опять положил ладони на подоконник и скосил глаза через плечо. Мать стояла, скрестив на груди руки. С безжалостной пристальностью вглядывалась она в развернувшуюся перед ней картину. Люди, сгрудившиеся за нею, были опасно близки, но смотрели мимо него, туда, где цепочкой выстраивались лодки. И тогда, почти еще не решившись, он перевалился наполовину, перескочил через подоконник, и прежде чем ухватиться, гася стремительность падения за стебли плюща, пролетел первую полдюжину футов сквозь наружную его бахрому и повис на переставших, наконец, подламываться ветвях. Титус вспомнил, что маленький подозрительный участок плюща, на который он нацелился, лежал под окном, теперь заполненным испуганными лицами, из которого он выпрыгнул прямо под ним на уровне воды. Он слышал, как выкликают его имя, как над заливом летят к лодкам приказы немедленно остановиться, но все эти звуки неслись к нему из другого мира. И все-таки хоть ощущение удаленности от всего, что он делает, удерживало Титуса, словно бы зависшим в мире грез, в то же самое время его как магнитом тянуло к основанию стены, в помутнении слабости, отъединенности от всех, и вся таился живой порыв, непосредственность цели. Он почти не сознавал, чем занято его тело. Казалось, руки и ноги сами принимали решение, и Титус следовал за ними вниз по покрову листвы. Стирпайк же, переменивший позу, когда непереносимая судорога продрала ему левую ногу и плечо, Стирпайк, надеявшийся, что, осторожно расправив конечности, он никак не нарушит неподвижность наружной листвы, услышал теперь треск ломающихся над его головой ветвей и понял, что его движение привело к результату поистине страшному. После стольких отчаянных усилий спастись от преследователей, только самое, что ни на есть, злая судьба могла постараться, чтобы его отыскали так скоро. Разумеется, он не знал, что никто иной, как юный граф, спускается к нему. Глаза Стирпайка не отрывались от волокнистого клубка темных ветвей прямо над ним. Ясно, что приближавшийся к нему человек не мог продвигаться близко к стене сквозь самую гущу плюща. Тогда ему пришлось бы перемещаться с улиточьей скоростью, сражаясь с самыми мощными ветками. Преследователь должен соскальзывать по внешней листве и, вероятно, зарыться поглубже в плющ, оказавшись чуть выше Стирпайка, но так и оставшись недостижимым. Именно таково и было намерение Титуса, поскольку в футах в пяти над водой он остановился и обождал немного, переводя дыхание. Луна высоко забравшаяся в небо, делала факелы почти ненужными. Лоно залива покрылось чешуйками. Листья плюща отражали глянцевый свет. Лица в окне казались лужеными и деревянными сразу. На миг Титус задумался о том, не переместился ль Стирпайк, не взобрался ль выше того места в футе над водой, в котором зримо ожил и затрепетал предательский плющ, не находится ли сейчас он, Титус, в нескольких дюймах от врага, не грозит ли ему скорая смерть. Странным казалось ему в этот миг, что никакая рука с кинжалом не взвелась из листвы и не поразила его, висящего на ветвях. Но ничего не случилось. Безмолвие скорее подчеркивалось, чем нарушалось плеском далеких весел, поднимавшихся и падавших в заливе. Затем левая ладонь его охватила некой внутренний стебель, и Титус, разведя перед собой пелену листвы, вгляделся в самую ее гущу, где от внезапного вторжения лунных лучей ветки вдруг засветились, точно белая сеть, точно искривленные кости. Конечно, никто его там не ждал. Нужно зарыться поглубже и спускаться во мгле, пока он не отыщет врага. Луна светила теперь так ярко, что подобие густых сумерек сменило непроглядную ночь листвы. Полная тьма застоялась лишь у глубоко потонувшей в плюще стены. Если бы Титусу удалось пробиться к ней и после спуститься вниз, он, верно, смог бы увидеть, еще не достигнув воды, некие очертания, не принадлежащие ни ветке плюща, ни листу его, некой мреющий средь листьев изгиб или угол. Локоть, быть может, или колено, или выпуклость лба.